Глава 2. Физиология дьявола. Только с величайшим трудом удается человеку, если вообще удается, составить себе понятие о какой-либо бесплотной субстанции, существенно противоположной тем, которые доступны нашему чувственному восприятию. Обыкновенно бесплотность понимается как наименьшая плотность, такое разрежение вещества, что последнее становится подобным воздуху или огню, либо даже и их тоньше. В первом представлении, разделяемом едва ли не всеми народами Земли, душа есть дыхание или легкий пар, который может быть видим под внешностью тени. Боги всех мифологий более или менее, но всегда телесны. Греческие боги питаются амброзией и нектаром и имеют тело, физиологически чувствительное как к удовольствию, так и к страданию. Когда они вмешиваются в битвы смертных, то не только сами наносят, но также и получают болезненные, заставляющие их плакать и выть, ушибы и раны. Общеизвестные эпизоды Илиады, как Диомед, сын Тидея, ранил в битве сперва Афродиту, спасавшую своего сына Энея, а потом самого Ареса, бога войны. Тот же Киприду преследовал медью жестокой, знав, что она не от мощных богинь, не от оных бессмертных, кои присутствуют в бранях и битвы мужей, устрояют. Так, как Афина или как громящие грады Энио, и едва лишь догнал сквозь густые толпы, пролетая, прямо уставив копье, Диомед, воеватель бесстрашный. Острую медь устремил и у кисти ранил ей руку, нежную. Быстро копье сквозь покров благовонной богини, тканные самими харитами, кожу пронзила на длани, возле перстов заструилась бессмертная кровь Афродиты. Влага, как струится у жителей неба счастливых, ибо ни брашен не едят, ни от гроздей вина не вкушают. Тем и бескровны они, и бессмертными их нарицают. И тогда на Арея напал Диомед нестрашимый с медным копьем, и, усилив его, устремила Паллада в нижнее чрево, где бог опоясывал медную повесь. Там Диомед поразил и бессмертную плоть, растерзавши, вырвал обратно копье и взревел Арей меднобронный. Страшно, как будто бы 9 или 10 воскликнули тысяч сильных мужей на войне, начинающих ярую битву. Дрогнули все, и дружины Троян, и дружины Ахеен. С ужаса так заревел Арей, ненасытный войною, сколько черна и угрюма от облаков кажется мрачность, если не истово дышущий, знойный вздвигается ветер взору Тидита. Таков показался кровью покрытый медный Арей с облаками, идущий к пространному небу. Быстро бессмертный вознесся к жилищу бессмертных Олимпу. Там, близ Кранида, владыки, воссел он печальный и мрачный, и бессмертную кровь показуя струимую раной, тяжко стонавший, к Зевсу вещал он крылатые речи. Естественным результатом этих взглядов явилась пневматическая доктрина, приписывающая обладание некоторым телом как ангелам, так и демонам. При этом некоторые добавляют, что тело демонов плотнее и тяжелее ангельского, став таким после падения с небес. в силу приспособления к земной атмосфере. Зато сравнительно с телом человеческим, тело демона едва плотно. Однако демон достаточно материален, чтобы иметь вес и тяжестью своей выдавливать следы на сыпучих веществах. Довольно распространен обычай сыпать золу на пол, чтобы видеть следы демонов. Способ древний, известный еще из легенды о Белле и драконе, где следы ног на золе, которую был посыпан пол, выдают плута жреца, приходившего через потаенную дверь поедать яства, которые ставили перед изображением Белла. В первой половине XIX века в одном из английских городов распространился рассказ о бесе, прогуливавшемся по стенам домов и потолкам и оставляющем на снегу отпечатки своих дьявольских, вывернутых назад ног. Никто не зрел, как с нею мчался он, лишь страшный след нашли на прахе. Сути Жуковский. Во втором веке Татьян считает плотность демонов равную воздуху, также Исидор Сивильский в VII веке, или огню, а святой Василий Великий считает их еще тоньше и легче. Наоборот, Данте наградил Люцифера, мерзнувшего во льдах Коцита, телом настолько крепким и грубым, что поэт и вожатый его, Вергилий, взбираются по нему, как по скале. Наличность тела обусловливает наличность физиологических потребностей и отправлений. Будучи телесными, демоны должны питаться. Ориген, Тертуллиан, Афиногор, Минуций Феликс, Фермик Матерн, святой Иоанн Златоуст утверждают, что любимая пища демонов – пар и дым, приносимых язычниками жертв. Некоторые раввины добавляют к этому кровь, на которую дьявол бросается всюду, где только может ее достать. А немецкая пословица уверяет, что голодный черт и мух жрет. Чувство вкуса дьяволу, по-видимому, чуждо. В русских и немецких сказках его верно надувают, подсовывая ему вместо ореха пулю, вместо сыра камень, и глупый черт всю эту дрянь добросовестно жует, только удивляются, что люди находят в ней хорошего. Индусские демоны-буты представляются народному воображению какими-то кишечными паразитами, живущими за счет человеческого тела. Получив возможность войти в человека, бута помещается в нижней части брюха и питается там всеми нечистыми выделениями. В продолжении своего пребывания там он, расстраивая у человека пищеварение и обращение соков, является причиной всяких припадков, параличей, временных умопомешательств, взрывов бешенства, судорог и ревматических болей. Все это вполне согласуется с поверьями, относящимися к одержимости, весьма распространенными у евреев и древних христиан. Первые, например, были уверены, что нечистые духи вследствие своего малого объема вдыхаются вместе с воздухом и, незаметно пробравшись в тело и действуя на внутренности, причиняют вред здоровью и заставляют свою жертву выполнять их злые желания. Главным местонахождением их в теле считались жирные его части. Сверх того, раввины полагали, что на земле, в каждом отхожем месте, обязательно живет какой-нибудь злой дух. Христианские поверья средних веков подтвердили это поверье легендами, в которых иные подвижники подвергались атакам беса именно в этих неприятных помещениях. «Теперь ты мой, потому что ты совершаешь смертный грех», — сказал один такой дьявол священнику, который читал требник во время отправления естественной надобности. Но находчивый патер отвечал: «Молитва моя возносится ввысь и, следовательно, принадлежит Богу. Ну а то, что падает вниз, пожалуй, так и быть, можешь взять себе». Как бы особенной разновидностью дьявола, средней между демоном и злым мертвецом, надо указать чертей людоедов и трупоедов. Это страшные гулы индусских и арабских сказок. Перелетев с востока, они под разными именами расселились по Европе и хорошо знакомы романско-германскому и славянскому фольклору. Но в европейских поверьях людоед, великан, огр – обыкновенно только демоническое существо, вассал дьявола, а не сам дьявол. Не дьяволы и вампиры, оживленные демонической властью, мертвецы, питающиеся кровью живых. Но, например, еще настоящий чистокровный, так сказать, гул, является в русской сказке «О дьяволе на вечернице», сказка номер 206 у Афанасьева. Бес является в виде бравого парня на вечернице и ухаживает за красавицей Марусей. Желая узнать, кто этот неведомый обожатель и где он живет, Маруся запаслась клубком ниток, и, когда стала прощаться с гостем, тихонько накинула петельку на пуговицу. Пошел он своей дорогой, а она стоит да клубок распускает. Весь распустила и побежала узнавать, где живет ее названный жених. Сначала нитка по дороге шла, после потянулась через заборы, через канавы и вывела Марусю прямо к церкви, к главным дверям. Маруся попробовала, двери заперты, пошла кругом церкви, отыскала лестницу, поставила к окну и полезла посмотреть, что там делается? Влезла, глянула. А названный жених стоит у гроба, да покойника ест. В церкви тогда ночевало мертвое тело. Дьявол догадался, что Маруся его выследила, и стал требовать, чтобы она в том призналась. Маруся отрекается, а дьявол за это последовательно убивает ее отца, мать и, наконец, ее саму. Но смерть Маруси — только очаровательный сон. Душа ее живет в прекрасном цветке, растущем на ее могиле. Один боярский сын пленился цветком, вырыл его с корнем и посадил в горшок. «Пусть у нас цветет». Однажды боярский сын застал, как Маруся от цветка превращается в прекрасную девушку. И они поженились и прижили сына. Вот однажды они и поехали в церковь. Муж входит, ничего не видит, а она глянула, сидит на окне нечистый. «А, так ты, вот она! Вспомни-ка, старая, была ты ночью у церкви?» «Нет». «А видела, что я там делал?» «Нет». «Ну, завтра у тебя и муж, и сын помрут». Маруся прямо из церкви бросилась к своей старой бабушке. Та ей дала в одном пузырьке святой воды, а в другом — живущий, и сказала, что и как делать. На другой день померли у Маруси и муж, и сын, а нечистый прилетел и спрашивает. «Скажи, была у церкви?» «Была». «А видела, что я делал?» «Мертвого жрал», — сказала, да как плеснет на него святой водой. Он так прахом и рассыпался. О пищеварении беса известно больше трагикомических случаев, обнаруживавшим в разных трудных для него столкновениях, что дьявол — существо весьма нервное и с перепуга слабое на желудок. Великое множество знаменитых виноградников Западной Европы приписывают свое происхождение тому обстоятельству, что, мол, черт над сим местом встретился с небесным воинством и с перепуга впал в медвежью болезнь. Великолепно записана и рассказана нормандская легенда подобного содержания о горе Сен-Мишель у Гида Мопассана. Аналогичные сказания имеются и у нас в эпосе как великорусском, так и малорусском. Гриммы, наш Афанасьев и вообще мифологи стихийной школы обратили на сказки о разных проявлениях дурного пищеварения у черта, быть может, даже уж слишком много серьезного внимания, пристегивая их к пережиткам мифов о боге-громовнике. Обмен веществ изнашивает материю, все телесное должно стареть. В народных поверьях старость знает и дьявол. Когда черт стареет, то он идет в монахи. Но Исидор Сивильский отрицает, чтобы черти старели. Примечание. Святой Исидор, епископ Сивильский, испанец из Картахены, 601-636 года жизни. Очень образованный человек, оставил после себя 20 книг сочинений богословского содержания, а также хронику, начиная с Адама по 626 год. В раввиническом предании они не только стареют, но и умирают. Русский сказочный черт вполне человеческое существо, он охотно ест и пьет все, что люди. Стареет, болеет, умирает, бывает ранен и убит, и даже по смерти разлагается. «Как стал от игумена выходить?» — рассказывает в «Братьях Карамазовых» Иннок Ферапонт. «Смотрю, один за дверь от меня прячется, да матерый такой, аршина в полтора, али больше росту, остише же толстый, бурый, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади, а я не будь глуп». Дверь-то и прихлопнул, да хвост-то ему и зашемел. Как завизжит, начал биться, а я его крестным знаменем да трижды и закрестил. Тут и подох, как паук давленный. Теперь надоть погнил в углу-то. Смердит, а они-то не видят, не чухают. О болезнях черта много рассказали под пыткой ведьмы в колдовских процессах. Когда он болел, они должны были ходить за ним в качестве сиделок. Некоторые отцы церкви, в том числе святой Григорий Великий, почитали дьявола совершенно бесплотным, но мнение их не нравилось народу. Святой Фома Аквинат 1227-1274 года жизни, изложив голоса «за» и «против», вывел заключение, что вопрос о телесности или бестелесности дьявола для веры не важен. Народная фантазия не согласилась с этим и продолжала воображать черта телесным в полном смысле этого слова. Тело дьявола предполагается человекоподобным, однако не тождественно человеческому. В результате своего падения сатана, создание великой красоты, по свидетельству Данте, огрубел и уплотнился телом, а прелесть лица его превратилась в позорное безобразие. Та же судьба постигла его сообщников. Дьяволы стали чудовищами, в которых человеческое смешано со зверином, и часто второе берет верх над первым. Если бы дьяволы подлежали зоологической классификации, то могли бы составить отдельную семью антропоидов. Наш Костомаров в своем послесловии к известной повести о Соломонии бесноватой хорошо говорит, что русские бесы, столь ярко обрисованные в этом любопытном памятнике демонологии, какие-то земноводные люди, подверженные, как и мы, условиям материальной жизни. Они едят, пьют, имеют половое сообщение, родятся и умирают. Они безобразны и по наружности скорее похожи на зверей, чем на людей. Они, как люди, мыслят и говорят, имеют общественные связи, ибо сознают между собой братство, имеют религию и поклоняются божеству, называемому сатаной, отличаются от людей тем, что могут принимать различные образы, способность, которой, однако, не лишены, безусловно, по народному верованию, и люди, если они колдуны. Бесы, кроме того, что они звери по наружности и люди по жизни, еще все как бы колдуны, то есть все по природе своей, способны на то, что доступно между людьми только некоторым, обладающим таинственной наукой. В главе об инкубах мы встретимся с любопытными галлюцинациями одной дамы, которая определяла демонов, на нее нападавших, удачным именем человека-животных. Бесов вообще рисуют безобразных. Принцип интеллигентской романтики XIX века весьма далек от народной демонологии, которая и в средние века, и сейчас настойчиво желала и желает соединить красоту с понятием добра, а зло воплощает в отталкивающее уродство, либо в виде снисхождения презрительно одевает его искаженными формами смешного шутовства. Вообразить сатану отвратительным требовали ненависть и страх к нему, которые внушала и которых требовала церковь. Авторы житий, сказочники, поэты, художники и скульпторы тратили вдохновение и силы на изображение сатаны в самом гнусном виде и иногда преуспевали в этом настолько, что сам дьявол выходил из терпения, находя, что это уже слишком. За подобный пасквильный портрет он даже столкнул одного художника с лесов, на которых тот работал, но, к счастью, мастера, Мадонна, которую он незадолго перед тем написал с совершеннейшей красавицей, протянула руку с картины и удержала его в воздухе. Знаменитый художник XIV века Спинелло из Ареццо, 1308-1400 года жизни, человек крупного дарования и чрезвычайно живой фантазии, писал для церкви Сан-Аньоло в Ареццо картину, изображающую падение ангелов, причем придал Люциферу такой ужасный вид, что сам не выдержал созданного им зрелища. Старику всюду начал представляться дьявол, упрекающий Спинелло за безобразие, в котором художник его вообразил. Постоянная галлюцинация эта так подействовала на Спинелло, что он заболел и вскоре умер. Бриер де Бусмо прибавляет, что бедный Спинелло пробовал искупить свою вину перед взыскательным бесом, придав ему, первый из художников, более человеческий образ, но, должно быть, опоздал с этим покаянием, потому что бесы не давали ему покоя и замучили таки бедного галлюцината до смерти. Вообще дьявол довольно-таки ревнив к репутации своей наружности. Гоголев кузнец Вакула преследуется ведь чертом, подобно художнику Спинелло, отчасти и за то, что нарисовал дьявола в аду в таком мерзком виде, что бабы им стали детей пугать. «Ось, бач, яка кака намалевана!» Человекоподобность дьявола признавали все визионеры, удостоившиеся его лицезреть. Но о точной его наружности, даже о росте, не только каждый из них, но часто один и тот же, говорит разно. Святой Антоний видел его однажды черным гигантом, который головой касался облаков. Другой раз в виде головы негритенка. Манихеи, еретики второй половины III века приписывали князю тьмы гигантские размеры. Анахареты пустыни Фиваитской, видели беса обыкновенно в образе эфиопа, что естественно для белых людей, поселившихся среди чернокожих. Но в средние века эфиоп этот перекочевал из Африки в Европу, и таковым видел беса даже святой Фома Аквинат. В русской церковной литературе, а в особенности в старообрядческой, эфиоп и мурин играли весьма важную роль, настолько, что оба имени, потеряв свое этническое значение, стали нарицательными кличками дьявола, обратились из эпитетов в синонимы предмета. Эфиопы видом черные и, как углие глаза, Майков. Грезится Власу Некрасова в адских видениях его горячего бреда. Черный цвет дьявола, естественно, приличен ему, как князю тьмы. Исполинский рост он получил по наследству от языческих и библейских гигантов, воплотителей злой антикультурной силы, враждебной идеям божества и религиозной цивилизации. Титанов греческой мифологии Данте нашел нужным перенести на мучения и в свой христианский ад, хотя последнему, казалось бы, совершенно бесполезна расправа с врагами Христом низверженного Зевса. Злая воля в средневековом эпосе всегда воплощается в великане, и великан этот – либо сам черт, либо сын черта. Дантов Люцифер – гигант горе подобный. В видении Тундала, 12 век, князь демонов, осужденный вечно жариться на раскаленной решетке, имеет, подобно Бриарею, 100 рук. Таким же сторуким и 100-ногим видела сатану в 14 веке святая Бригитта. Иногда, впрочем, воображают дьявола карликом, чем граф видит влияние германской мифологии. Данте дал Люциферу 3 лица, подражая подобным же средневековым изображениям в виде человека с 3 лицами Троицы Небесной. Как обезьяна божества и вечный контраст его, сатана должен был, конечно, изобрести свою общественную дьявольскую черную троицу, пародируя ипостаси и отражая благодать их в карикатуру обратно пропорциональных пороков. Люцифер с 3 лицами изображался много раз в скульптуре, в живописи на стекле, в миниатюрах на манускриптах, с головой то украшенной венцом, то обезображенной рогами, а в руках скипетр, иногда меч, а то и 2 меча. Такое тринитарное изображение сатаны гораздо старше и Данте, и Джотто, который дал ему место в одной своей фреске. Сатану писали так уже в XI веке. Более того, еще в апокрифическом Евангелии от Никодима, памятнике VI века, упоминается 3-главый Вельзевул. По мере того, как в народах рос внутренний страх к дьяволу, все страшнее воображалась и его наружность. Понятно, что результаты воображения варьировались сообразно верованием той или другой местности и субъективно-художественному темпераменту воображавшего. Самый обычный и частый образ сатаны – высокий изможденный человек с лицом черным, как сажа, или мертвенно-бледным, необыкновенно худой, с горящими глазами на выкоте, всей мрачной фигурой своей, внушающей ужасное впечатление призрака. Таким не раз описывает его в XII веке цистерцианский монах Цезарий из Гейстребаха. Таким же и в веке XIX вывел его Гофман в гениальном своем романе «Чертов эликсир». Другой вид его, бесконечно воспроизведенный искусствами, — это черный ангел. Вот так являюсь я певцам и живописцам наипаче. Рекомендуется черный ангел сатана в «Дон Жуане» графа Алексея Толстого. Этот художественный тип сатаны варьируется с бесконечной растяжимостью, начиная с того сверхъестественного безобразия, в котором нашелся Данте в восьмом кругу ада беса, мучителя корыстолюбцев. Позади нас я увидел черного дьявола, прытко взбегающего на утес. Ах, какой у него был надменный вид, и каким свирепым показался он мне в поступках своих. Этот легконогий бес, стремившийся с распущенными крыльями. Лицо у такого черного ангела обгорелое и безобразное, тело сухое и волосатое, крылья, как у летучей мыши, на голове рога, и хорошо, если только пара, а то и более, но с крючком, длинные, острые уши. Для совершенной красоты усердствующие придавали бесу еще свиные клыки, когти на руках и ногах, хвост со змеиным жалом или стрелою на конце. Страшные морды, подобные фантастическим маскам на фонтанах, разевали пасти на коленях, локтях, груди, брюхе и в особенности на заду. Половой орган принимал громадные размеры и безобразно изощренные формы, напоминая бесстыдные карикатуры античного художества. Ноги иногда козлиные, на память о сатирах языческой древности, либо одна человеческая, другая лошадиная, ступни то вооружены ястребиными когтями, то как гусиные лапы. Это европейский черт с рогами и с хвостом получил распространение более широкое, чем даже, казалось бы, позволяло непосредственное европейское влияние. Так в некоторых первобытных племенах при первом с ними знакомстве европейцы к удивлению своему открывали злого духа, живущего в подземных странах и причиняющего все бедствия, от которых страдают люди, в виде хорошо знакомого им на собственной родине рогатого и хвостатого существа, хотя между туземными животными не встречалось ни одного рогатого. Тейлор о духе Варугура. Очевидно, черт зашел сюда издалека и понравился населению по слухам. Вообще понятие о дьяволе появилось у многих диких народов только с прибытием европейцев и началом христианского миссионерства. Если последнее не обращало эти дикие племена в христианство, то своими отголосками, молвою и перетолками своих заповедей создавало в смешении с местным первобытным культом нечто вроде новой религии, обыкновенно резко дуалистического типа. Так один миссионер XVIII века сообщает следующие интересные данные о знаменитом в то время американском краснокожем племени иракезов. Они, индейцы, по-видимому, не имели понятия о дьяволе как князе тьмы до прибытия европейцев в их страну. Теперь они считают его могущественным духом, неспособным делать добро, и потому называют его злым. Они держатся теперь веры в два существа, одно бесконечно доброе, другое бесконечно злое. Первому они приписывают все хорошее, второму все дурное. Около 30 лет тому назад в религиозных понятиях индейцев произошли большие перемены. Некоторые из их собственных проповедников стали уверять, что получили откровение свыше, были на небе и беседовали с Богом. Они рассказывали различно о своих похождениях во время этих странствий, но все сходились в том, что путь на небо сопряжен с большими опасностями, потому что дорога проходит около самых ворот ада. Там дьявол лежит в засаде и ловит всякого, направлявшего свой путь к Богу. Те, которым удалось счастливо пробраться мимо этого опасного места, пришли сначала к Божьему Сыну, а через Него к самому Богу, от Которого будто бы получили повеление указывать путь к достижению неба. От этих проповедников индейцы узнали, что небо есть жилище Бога, а ад – жилище дьявола. Намек на такую первобытную, соседнюю с христианским мифологическую религию дан в интересном рассказе Лескова «На краю света». Из уст остяка, убегающего от миссионеров, чтобы они не могли его окрестить. А нечто совсем подобное о хвостатом, рогатом и черном дьяволе, созданном первобытными язычниками по слухам из проникших к ним христианских сказаний, содержит и в очень любопытной форме также и наш летописный рассказ от 1070 годом. Случилось одному новгородцу приехать в Чуль, и пришел он к волшебнику, желая, чтобы он ему погадал. Тот по своему обычаю начал призывать бесов в свою хижину. Новгородец сидел на пороге, а волшебник лежал, как бы в оцепенении. Ударил им злой дух. Встал волшебник, сказал новгородцу: «Боги не смеют прийти, на тебе что-то есть, чего они боятся?» Тот вспомнил, что на нем есть крест, отошел в сторону и поставил крест вне избы. Волшебник стал снова призывать бесов, а те, натешившись им, сказали, зачем пришел новгородец. Потом новгородец начал спрашивать ему: «Почему бесы боятся креста, который мы носим на себе?» Тот отвечал: «То знамение небесного бога, и его боятся наши боги». Новгородец спросил: «А каковы боги ваши, где они живут?» Тот отвечал: «В безднах, а видом они черные, с крыльями и хвостами. Восходят и к небу послушать ваших богов. Ваши – это ангелы на небе. Если кто умрет из ваших людей, то его уносят на небо. А если кто умирает из наших, то его относят к нашим богам в бездну». К числу физических недостатков черта надо отнести, что он хромой, вследствие своего падения с неба. В этом случае на дьявола перенесена примета древнего арийского мифа о хромом огненном божестве. Хром – эллинский Гефест, и по той же причине раздраженный Зевс схватил его за ногу и стремительно низвергнул с высокого Олимпа на землю, и вследствие этого падения Гефест повредил ногу. Хром – скандинавский Локи, хромота черта – общеевропейское поверье, сохраняющееся даже на значительных культурных высотах. Достаточно напомнить об известном романе Лесажа «Le Diable Beauté». С чего этот малый припадает на одну ногу, восклицает в гетовском «Фаусте» Зибель, глядя на Мефистофеля? В русских сказках дьявол часто является под именем Анчутки Беспятого с отшибленной пяткой. Будучи хромым, дьявол ищет компаньонов по несчастью, и потому великий охотник портить ноги людям, ему вверяющимся, или наоборот, покушающимся на его богатство. Посреди старого Кракова было подземелье, где, как уверяла народная молва, стояли бочки с чистым золотом. Раз зашла туда одна девушка, черт отсыпал ей в передник груду червонцев и, прощаясь, не велел оборачиваться назад. На последней ступеньке лестницы она не выдержала и оглянулась. В то же мгновение дверь с треском захлопнулась и отшибла ей пятку. Под развалинами Ленчицкого замка в Польше обитает черт Барута и стережет клад. Нашелся отчаянный шляхтич, который отправился в подвалы этого замка и стал забирать золото, набил полные карманы и назад. Но едва ступил он на порог, как хлопнула дверь и отшибла ему пятку. Некоторые утверждали, будто у дьявола телесна только внешность, а внутри он пустой, вроде дерева, изъеденного дуплом. Святой Фурсей видел однажды толпу дьяволов с головами, подобными медным котлам на длиннейших шеях. Дьяволы в видении святого Гутлока имели огромные головы, длинные шеи, лица тощие и отвратительные, бороду, колючие уши, свирепо наморщенные лбы, зверские глаза, лошадиные зубы и гривы, огромные рты, высокую грудь, волосатые руки, узловатые колени, кривые ноги, толстые пятки, вывернутые ступни. Говорили они крикливыми и хриплыми голосами, и с каждым словом изрыгали пламя изо рта. Эту способность сохраняли все отверстия на дьявольском теле. Если дьяволы святого Фурсея немного смахивали на котлы или кубы для кипячения воды, то еще более хозяйственно устроенного дьявола видела однажды святая Бригитта. Голова его была подобна раздувалу, снабженному длинным дулом, руки были как змеи, веревки, ноги как педаль, а вместо ступни — крючки. Нельзя не сознаться, что это дьявольское видение, превратившее в сатану невинные кузнечные или кухонные мехи, как нельзя более напоминает галлюцинацию Ивана-солдата в хорошо известном русскому читателю «Тише воды ниже травы» Глеба Успенского. Однажды Иван валялся пьяный около корыта, где мок в овсянке овчиный рукав. Этот рукав целую ночь ругал его. «Камбала!» — очевидно намекая на его кривой глаз. Уловить общий тон дьявола тем труднее, что, по весьма распространенному мнению, каждый демон имел свою индивидуальную наружность, соответственную его характеру, рангу в адской иерархии и специальности. В человеко-животном смешении дьявола иногда зверь подавляюще берет верх над человеческим составом, как, например, Гирион у Данте, который, взяв это имя из эллинской мифологии, одел его в апокалипсические формы. Вот острохвостый зверь, сверлящий горы, пред кем ничтожны стена и меч, вот кто земные отравил просторы. Такую мой вожатый начал речь, рукою подзывая великана близ пройденного мрамора возлечь. И образ омерзительный обмана, подплыв, но хвост к себе не подобрав, припал на берег всей громадой стана. Он ясен был лицом и величав, спокойством черт приветливых и чистых, но остальной змеиным был состав. Две лапы волосатых и когтистых, спина его и брюхо, и бока в узоре пятен и узлов цветистых. Пестрей основа и пестрей утка, ни турок, ни татарин не сплетает, хитрей арахна не ткала платка. Как лодка на причале отдыхает, наполовину погрузясь в волну, как там, где алчный немец обитает, садится бобр вести свою войну. Так лег и гад на камень оголенный, сжимающий песчаную страну. Деонтологи Ланчи, Бетти, Скартопинни находят, что в этом описании своем Данте подражал адской саранче из «Откровения Иоанна», глава 6, стихи с 7 по 11, и в особенности царящему над нею ангелу бездны. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, а на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски – Авадон. Иногда животное вытесняет из дьявола человеческое подобие, и тогда является адский зверь. Чудовище, зародившееся в мифологических образах Вавилона и Египта, а также на страницах Апокалипсиса и получившее необычайно подробное развитие в видениях средневековых аскетов и дидактически благочестивых романах. Бредовые звери эти, созданные воспаленным воображением из обрывков действительных животных, сложены самым фантастическим образом, совмещая в себе признаки всех животных царств, словно нарочно затем, чтобы символизировать, как каприз и злоба дьявола ругаются над законами природы и насилуют ее строй. Звери египетской мифологии при всей их причудливости куда проще. Так мистическим животным Сета египетский сатана рисуется довольно скромное и почти правдоподобное четвероногое плотоядного типа, вроде собаки или шакала, удлиненной хищной мордой, напоминающей ближе всего, пожалуй, борзую, с прямыми торчащими ушами и длинным хвостом, на конце раздвоенным. Иногда Сет изображается в виде этого адского зверя, иногда в виде человека, но с головой своего символического животного. Из настоящих представителей животного мира Сету были посвящены гиппопотам, коршун и многие другие хищные животные, вид которых он иногда принимал. И эти уже без всяких демонических изменений и прикрас. Мы встретим этих удивительных зверей, которыми населило преисподнюю Средневековье, в главе об Аде по описанию их неким Тундалом. Отступление от правила изображать дьявола безобразным в средних веках очень редки. В одной латинской Библии IX или X века, находящейся в Парижской национальной библиотеке, сатана, искушающий Иова, сохранил еще свой прежний ангельский вид, крылья и даже ореол вокруг его головы. Дьявольство его характеризуется только когтями на ногах и сосудом с пылающими углями, который он держит в левой руке. В одной французской героической поэме XII века «La Bataille Alésien» дьявол выведен совсем красавцем. Его портит только большой рот и горбатый нос. Эстетическое направление Возрождения сказалось и на представлении о дьяволе. Вот как описывает сатану Федериго Фреци, умерший в 1416 году епископ в Фолиньо и автор «Квадрирегио». «Я думал увидеть злое чудовище, ждал увидеть погибшее и унылое царство, а нашел его торжествующим и славным. Сатана оказался велик, прекрасен и имел такой благосклонный вид, такую великолепную осанку, что казался достойным всякого почтения. На голове его сиял великолепный тройной венец. Лицо было веселое, глаза смеялись, в руках он держал скипетр, как прилично великому властелину. И хотя ростом он был в 3 мили вышины, надо было удивляться, как соразмерны его члены и как хорошо он сложен. За плечами его шевелились 6 крыльев из таких нарядных и блестящих перьев, что подобных не имеют ни Купидон, ни келенийский бог Гермес. Правда, все это оптический обман. Взглянув на сатану вооруженным глазом, сквозь адамантовый щит Минервы, своей вожатой, поэт видит адского царя свирепым чудовищем, чернее негра, с дико горящими глазами. Голова его украшена не венцом, а переплетающимися драконами. Он оброс по всему телу, как будто волосами, но в действительности это ужасные змеи. Руки у него с когтями, а брюхо и хвост, как у скорпиона. Но, тем не менее, почин украшать сатану сделан и пришелся по вкусу века. Из художников, как сказано выше, первым придал сатане страшную красоту Спинелло Аретинский, которого Бриер де Буамон зовет за это предшественником Мильтона. В «Страшном суде» Микеланджело демоны уже мало чем отличаются от грешников. Художник достигает в них впечатления не внешним безобразием, но ужасной экспрессией внутренних страстей. Демоны Мильтона, равным образом и Клопштока, сохранили и после падения немалую долю прежней своей красоты и величия. Однако демоны Тассо, наиболее народного из четырех законоположных поэтов Италии, сохранили чудовищные и ужасные формы и воспроизводят все страшные призраки античной мифологии. XVIII век, погасивший костры ведьм и обративший дьявола в философскую идею, увенчанную после многих второстепенных немецких фаустов гениальным синтезом в «Фаусте Гёте», окончательно очеловечил сатану. А протестующий романтизм XIX века усилиями Байрона, Давиньи, Лермонтова и других настолько облагородил и возвысил его, что Люцифер, демон Мефистофель, становятся излюбленными владыками, символами человеческой мысли, решительно торжествующими в воображении бунтующего человека над своими исконными небесными врагами. Сообразно с этим моральным повышением становится он и физическим красавцем. Господень ангел тих и ясен, на нем горит блаженство луч, но гордый демон так прекрасен, так лучезарен и могуч. Майков. Это эстетическое отношение к дьяволу, как олицетворению прекрасной и гордой мысли, нашло себе уже в наши дни конечное и блистательное увенчание в гениальном демоне несчастного Врубеля. И даже когда нынешний дьявол некрасив, он сохраняет в наружности своей ту значительность и, как говорится, интересность, которая привлекает к нему уважительное внимание больше самой блистательной красоты. Мефистофель в мраморе Антокольского, в сценическом гриме Эрнста Поссарта и Шаляпина сделал европейскому обществу зловещую фигуру кавалера в бархатном калете, шелковом плаще, в берете с тонким, колеблющимся петушьим пером и длинной шпагой на бедре. Я пришел в образе благородного молодого дворянина, в красном, отороченном золотом одеянии, в плаще из жесткого, плотного шелка, с петушиным пером на шляпе, с длинной острой шпагой. Этот образ дьявола, несомненно, из всех художественных, самый популярный, несмотря на то, что он сравнительно из новых, появляется не ранее XVI века. Но он сразу так фантастически и привился к поверьям Европы после пережитой ею реформации, что этот вид дьявола надо считать как бы средним между собственной его формой и теми излюбленными его метаморфозами, о которых теперь будет речь. Имея свой собственный индивидуальный образ, демон сверх того обладал способностью изменять свою наружность по желанию в другие образы, причем в этой своей способности он совершенно не ограничен и вполне заслуживает название адского протея, которое ему давали богословы. «Злые духи, — говорит Мильтон, — принимают по своему желанию тот или иной пол или сливают их вместе. Так мягка, так проста бестелесная сущность, что, будучи свободной от мускулов и поддержки костей, она может вливаться, следуя планам воздушных существ, в любую форму, ясную или темную, жидкую или твердую, и таким образом приводить к намеченным результатам деяния своей любви и злобы. Будучи по природе безобразными, дьяволы могли искусственно принимать красивую и обольстительную наружность, либо облекаться в пугающее безобразие же, отличное от собственного. Наследники олимпийских божеств, дьяволы, долго мучили христиан памятью и образами отошедшего в вечность язычества. В IV веке они посещали святого Мартина, знаменитого епископа Турского, в образах Юпитера, Меркурия, Венеры и Минервы. Галлюцинации, хорошо понятные в эпоху, когда боги умирали, воскресли вместе с эпохой воскресших богов, как удачно назвал господин Мережковский века Возрождения. Уже в XIII веке святой Райнальд, епископ Ночеры, бредил дьяволами в виде давно, казалось бы, забытых Юпитера, Венеры, Меркурия, Вакха и Гебы. Несомненный результат чтения классических авторов или, может быть, слишком прочной памяти язычных призраков в местности, которая и поныне носит выразительное название Ночеры языческой, Ночера дель Пагани. Чтение классиков весьма не одобрялось духовенством и, наоборот, было весьма угодно сатане. В X веке одному раввинскому грамматику по имени Вильгарду явились однажды ночью три дьявола и, отрекомендовавшись Вергилием, Горацием и Ювеналом, благодарили его за прилежание, с которым он комментирует их произведения, и обещали в награду, что после смерти он разделит их славу. Двусмысленная признательность эта заставила грамматика призадуматься. Ему было известно, без сомнения, что Христос, явясь в сонном видении блаженному Иерониму, повелел ангелам жестоко высечь его за слишком усердную любовь к Цицерону. Чаще всего дьявол меняет свою человекоподобную форму на человеческую же, которая в данном случае лучше соответствует их намерениям. К отшельнику он приходит обольстительной женщиной, к отшельнице – красивым навязчивым юношей. Нередко дьявол являлся тем, против кого злоумышлял, под видом их друзей, родных, близких и знакомых, из чего проистекали иногда большие несчастья, грехи и соблазны. Преподобная Мария из Майя, Маэль, деревня в Вандее, в 14 километрах от Фонтене-де-Конт, открыла дьявола в лице одного отшельника, которого все считали святым. Случай необыкновенно частый в местностях, веках и слоях народных, охваченных борьбой господствующей церкви и сект, догматы и свободы совести. У нас в России это обыкновенная религиозная галлюцинация фанатиков старой веры, давно обратившая на себя внимание художественных писателей. Мельников Андрей Печерский коснулся этой темы в «Грише», а Майков в «Страннике». Тому теперь недели три сошлись, к нам странники, да трое разных вер, и спорили, и всяк хвалил свою, да таково ругательно и блазно, как улеглись, я тоже лег на удр. И так-то у меня заныло сердце, и мысленно я стал молиться Богу. Дай знамение мне, Господи, какая, перед Тобой есть истинная вера. И не заснул. Вот как теперь смотрю, вдруг в келью дверь тихонько отворилась, и старичок такой липообразный вошел и сел на одр ко мне и начал беседовать, да ладно так и складно. Все хороши, мол, веры перед Богом, зрит на дела, мол, главное Господь. А что, когда, мол, знать желаешь больше, так приходи к соборному попу. И как сказал он только «поп», я вздрогнул, вскочил и крикнул: «Да воскреснет Бог!» Он и пропал, но увидел я во прах, рассыпался. Блаженный Герардеске Пизанской и многим другим дьявол являлся в образе их мужей. Этот обман он часто употребляет против неутешных вдов, слишком страстно любивших мужей своих. Не столько сказку, сколько ходячий деревенский анекдот о том, потому что в народе это поверье крепко держится даже по сей час, поместил в свое собрание народных русских сказок Афанасьев. Жил-был мужик, была у него жена, жена-красавица, крепко они любили друг дружку и жили в ладу и согласии. Ни много ни мало прошло времени, помер муж. Похоронила его бедно вдова и стала задумываться, плакать, тосковать. 3 дня, 3 ночи бесперечь слезами обливалась. На 4-е сутки, ровно в полночь, приходит к ней бес в образе мужа. Она возрадовалась, бросилась ему на шею и спрашивает: «Как ты пришел?» «Да слышу, — говорит, — что ты, бедная, по мне горько плачешь. Жалко тебя стало, отпросился и пришел. Лег он с нею спать, а к утру только петухи запели, как дым исчез. Ходит бес к ней месяц и другой. Она никому про то не сказывает, а сама все больше-то больше сохнет, словно свечка на огне тает. В одно время приходит к вдове мать, старуха, стала ее спрашивать: «Отчего ты, дочка, такая худа?» «От радости, матушка, от какой такой радости? Ко мне покойный муж по ночам ходит». «Ах ты, дура! Какой это муж? Это нечистый!» Дочь наверит: «Ну, слушай же, что я тебе скажу. Как придет он к тебе в гости и сядет за стол, ты урони нарочно ложку. Так как станет подымать, посмотри ему на ноги». Послушалась вдова матери. В первую же ночь, как пришел к ней нечистый, уронила под стол ложку, полезла доставать, глянула ему на ноги и увидала, что он с хвостом. На другой день она к матери: «Ну что, дочка, правда ли?» «Правда, матушка, что мне делать, несчастный?» «Пойдем к попу». Пошли, рассказали все, как было. Поп начал вдову отчитывать. 3 недели отчитывал. На силу отстал от нее злой бес. Чтобы скомпрометировать святую Кунигунду, бес однажды вышел из ее спальни в виде рыцаря. Приняв образ святого Сильвана, он волочился за одной девицей и нарочно дал поймать себя у нее в спальне под кроватью. Фома Кантипратийский. Примечание. Фома Кантипратийский. Монах. Писатель XIII века. 1201-1270 года жизни. Сперва августинец в Катемпре, близ Камбре, потом доминиканец, читал богословие в Лувене, преподавал в Бельгии, Франции и Германии. Ему принадлежат многие жития в Acta Sanctorum Bullaedis tom. Писал латинские стихи и упредил Метерлинка сочинением «Всемирно благое поучение от пчел», книгою аскетической морали, в которую он из образа жизни пчел извлекает урок и для великих, и малых мира сего. Приписывают ему также перевод Аристотеля, но, без сомнения, ошибочно. Фома Кантипратийский видел однажды дьявола в образе монаха, который с нарочитой непристойностью обнажился, будто бы по естественной нужде. Когда Фома окликнул бесстыдника, он тотчас исчез. Тот же Фома жалуется на дьяволов, которые компрометировали кёльнское монашество, устраивая по ночам пляски на пригородных полях и одеваясь для этих балов своих в белые рясы. Из животных дьявол в старину охотнее всего являлся драконом или змеем, но дракон не всегда метаморфоза черта, иногда он сам черт и есть в подлинном своем виде. В румынском языке оба они, и черт, и дракон, совершенно совпадают в нарицательном имени дьявола. В апокалипсисе Иоанна и видениях многих святых дракон или змей несомненно тождественен дьяволу. В VIII веке Иоанн Дамаскин описывает дьяволов как драконов, летающих по воздуху. Змей, как истинный образ сатаны, весьма привился к русским фантастическим представлениям в старинной церковной литературе, так и в духовных стихах и сказочной словесности. В старообрядческой литературе этот образ получил особенно широкое и яркое развитие, которым красиво воспользовался Маяков в упомянутом уже своем страннике. Великий змей вселенную обвил и царствует. Про змея то читаем. И было зримо, как по ночам, сей змей уста червлены, брюхо пестро, к охромине царевой подползал. И царское оконце отворялось, царь у окна сидел, а змей, вздымаясь, по лестнице клубами поднимался вверх до окна и голову свою великому царю клал на плечо. И так он был огромен, что лежал по лестнице всем туловищем темным, а хвост еще из патриаршей сени не вылезал. И так к цареву уху, припав, шептал он лестные слова. «Не слушай честных старцев, о царю, и старых книг, владыка, боронися, бо тесноты они тебе хотят, а полюби, царь, Никоновы книги, в них обретешь пространное житье и по средам и пятницам всеястие, и телесам твоим во услаждение». Все радости, мерзкие и утехи. Иногда, однако, дракон является существом гораздо более телесным, чем дьявол, и как бы средним между бесом и животным. Таковы все, безусловно, смертные драконы. Людоеды романского и германского эпоса. Многие змеи наших русских богатырских былин и сказок. Иногда, наконец, дракон — просто страшное животное, природная сила, злость и безобразие которого сделали его любимцем сатаны, охотно принимающим его образ для удобнейшего исполнения своих злодейств. Чтобы надоедать людям, мучить их и пугать, дьявол не брезгует никаким животным видом. Рыкающими львами бродили бесы в пустыне вокруг святого Антония, ползали у его ног змеями и скорпионами. Слишком тысячу лет спустя святая Колетта видела их лисицами, жабами, змеями, улитками, мухами и муравьями. В XIII веке святой Энгидий угадал дьявола под панцирем гигантской черепахи. В образе льва демон убил мальчика, которому, однако, святой Елевиерий, епископ Турнейский, Турней – город в Бельгии, возвратил жизнь. В образе ворона демон являлся не менее часто, чем в образе дракона, и точно так же не всегда можно определить, приемлемый ли это дьяволом вид или его собственный. Черный цвет ворона сделал его символом демона в католическом искусстве, особенно в архитектурных украшениях средневековых церквей. Ворон для святого Евкра обозначает черную душу грешника, а святой Мелитон переводит его символ прямо демоном – Корви Даймонос. Во всяком случае, долголетний, черный и мрачный ворон – великий любимец дьявола, унаследованный последним от эллинского Аполлона и германского Вотана. Ворон – черту молится, это великорусское присловие сохранил Некрасов в своей повести «Кому на Руси жить хорошо». Совершенно дьявольским существом является фантастическая птица «Морской ворон» во фламандских сказках. Одна из них обработана Генрихом Гейне в изумительной балладе о Германе веселом герое. Другую читатель может найти в моей книге «Мифы жизни. Царевна Аделюц». Наши русские сказки также знают Ворона Вороновича, полуптицу-полудемона, который, подобно бесу-змею, похищает красавиц и сражается с богатырями. Таковы же вороны-железные носы, залетевшие в русские сказки из арабских «Тысячи и одной ночи». Не лучше змея и ворона репутацией пользуются летучие мыши. Святой Видаст видел однажды, как дьяволы, взлетев стаей нетопырей, помрачили белый день, сова и коршун. Когда черт не целиком нетопырь, то крылья у него от нетопыря взяты. Относительно собаки Запад расходится с Востоком. На последнем собака, друг человека, считается врагом дьявола, на Западе же она его обычное превращение. Эта двойственность весьма старого происхождения, по дуалистическим легендам, представляющим собой смесь воспоминаний о манихейской космогонии и финно-тюркских сказок, Бог и дьявол творили мир вместе, пока не рассорились из-за дьяволова непослушания, озорничества и проказ. Адама Бог творил уже один, сложив его из восьми частей. «И пойди, очи и мать, и от солнца, и остави Адама единого, лежащего на земле, приеди же окаянный сатана к Адаму, и измазай его калом и тином и возгрями». И прииди Господь ко Адаму, и его схоте очи вложите, и, видя его мужа измазано, и разгневался Господь на дьявола, иначе глаголоте, окаянне дьяволе проклятый, не достоит ли твоя погибель, что ради человеку сему сотворил еси ты пакость измаза его, и проклят ты буди, и дьявол исчези, аки молния сквозь землю от лица Господня. Господь же снем с него пакости сатаны и сместив со адамовыми слезами, и в том сотвори собаку, и постави собаку, и повели стрящи Адама, а сам ото иди в горний Иерусалим по дыхание Адамлево. И прииди вторый сатана, и восхотя на Адама, напустите злу скверну, и, видя собаку при ногах Адамлевых лежащую, и убояся вельми сатана. Собака начала зло лаять на дьявола, окаянный же сатана взем древо и истыка всего человека Адама, и сотвори ему 70 недугов. Здесь собака является слугой Бога, стражем человека, тварью благодетельную. Но то же самое предание в сказаниях Мордвы и Черемисов варьируется совсем в другом направлении. Юма, создавший человеческое тело, отправился творить душу, а к телу приставил пса, который тогда еще не имел шерсти. Злой Керемет произвел такой холод, что пес едва не замерз. Потом дал собаке шерсть и, допущенный к человеку, охаркал его тело. И тем самым положил начало всех болезней. В виде пуделя дьявол сопровождал папу Сильвестра II, Фауста, Корнелия Агриппу Нетесгеймского. В собачьем же виде он обыкновенно сторожит свои подземные сокровища и клады. Черным козлом возит он ведьм на сборище и председательствует на шабаш. Котом мурлычет в кухне колдуньи, и, мало того, по чешскому поверью, каждый черный кот только до 7 лет кот, а потом обращается в дьявола. Надоедливой мухой пристает к монаху, разбивая его молитвенное внимание. И в виде красного шмеля заставляет переживать сладострастные ощущения. И писать таковые же стихи талантливую русскую поэтессу Лахвицкую Жибер. Имя Вельзевула, как древнего бога филистимлян, обозначало «князь мух». «О, Вельзевул, о, царь жужжащих мух!» Лахвицкая «шмель». Средние века строили мост между демонологией и зоологией с искренней верой. Целый ряд животных в христианской символике объявлен был как бы иероглифами дьявола. Змей, лев, обезьяна, жаба, ворон, нетопырь и другие. И наоборот, дьявола часто зовут скотом, не только в ругательной метафоре, как показывает один средневековый бестиарий, зоологический сборник, в котором дьявол классифицируется как животное, подобное другим зверям. Бесовских зверей видели не только тайновидцы в аду, мистики признавали их и на земле, и не только в легендарных драконах и василисках, но и, например, в реальнейшей и невиннейшей по существу жабе. Злополучное пресмыкающееся это горько платилось за свое безобразие. Бесовская репутация установлена за ним в христианстве еще апокалипсисом. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, 3 духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. Глава 16, стихи 13-14. Начиная со II века устами Мелитона Сардинского и сквозь все средние века жаба несет свое проклятие, зачатая еще в языческой магии и зоологическом баснословии Плиния. В XII веке у Алена Великого, примечание, Ален Великий, доктор, философ и поэт XII века, умер в 1203 году, многие годы занимал кафедру богословия в Парижском университете. У Алена Великого, у Петра Капуанского жаба – образ похабных поэтов, еретиков и философов-материалистов, обращающих ум свой только к земным предметам. Затем она сделалась эмблемой жадности и распутства, а отсюда и бесом, карающим за смертные грехи этой категории. В кафедральном соборе в Пуатье и во множестве старинных церквей Франции можно видеть изображение казней, ждущих женщин за жадность, скупость, роскошь и кокетство. Жабы и змеи кусают их за груди. На великолепном южном портале в средневековом аббатстве города Муасака интереснейшая скульптурная группа изображает дьявола со всеми отличительными его признаками, выплевывающего жабу по направлению к ногой женщине, к грудям которой присосались две змеи, а нижнюю часть живота грызет другая жаба. Аббат Обер, автор истории и теории религиозного символизма, отмечает, что жаба в символике лишена контрастного значения, которое имеется даже у змеи как эмблемы мудрости, а в медном змее даже прообраза спасителя, ворона как спутника святого Бенедикта и так далее. Жаба всегда порок, грех, животное, дьявол. В этом качестве оно наказывает в немецкой сказке, написанной Гриммами, скупость и жестокость сына, отказавшего в пропитании своему престарелому отцу. Жареная курица, которую недостойный сын обедал после своего жестокого дела, обратилась в жабу и, прыгнув на лицо грешника, вцепилась в него так крепко, что он должен был носить ее и кормить своим мясом уже до самой смерти. Но злоба и месть жабы, демона, не всегда воодушевляется столь дидактическими побуждениями, а весьма часто отвечают сами за себя. Цезарь из Гейстербаха рассказывает о молодом человеке, который, найдя в поле такую демоническую жабу, умертвил ее. Однако затем мертвая жаба преследовала своего убийцу, не давая ему покоя ни днем, ни ночью и не обращая нисколько внимания на смертельные удары, которыми ее снова и снова поражают. Не помогло даже то, что ее сожгли, она немедленно воскресла из пепла. Наконец, несчастный преследуемый, не видя другого средства, сдается на капитуляцию. Позволяет проклятой жабе укусить его и тотчас же вырезает укушенное место кинжалом. Этой местью страшная жаба удовлетворилась, удалилась и не показывалась более. Легенду эту не лишне сравнить с индусским поверьем, что человек, убивший нечаянно очковую змею, может искупить свою вину только человеческой жертвой. В силу этого избранная жертва получает рану в бедро, притворяется умершей и затем притворно воскресает, а вытекшая кровь считается жертвой, заменяющей жизнь. В одной старинной заклинательной формуле мы встречаем моление к Богу об охране земных плодов от червей, мышей, кротов, змей и других нечистых духов. Святой Патрик, святой Готфрид, святой Бернар и многие другие святые предавали анафеме мух и других вредных насекомых или гадов, избавляя от них дома, города и провинции. Процессы против животных возбуждались не только в средние века, но и в расцвете Возрождения. В 1474 году в Вазеле судили и сожгли дьявола, петуха, который надумал снести яйцо. Вызывались на суд обвиняемые и свидетелями животные. Вызывались и демоны. Еще в XVII веке иезуит Санистрари де Амена, если только не подложено его сочинение, доказывает, что инкубы и суккубы суть животные особого рода, почему и грех прелюбодеяния с демоном, так интересовавший иезуитов возрождения, он подводит под рубрику скотоложство. С той же легкостью, как животный вид, обращается дьявол в неодушевленные предметы. Святой Григорий Великий сообщает о монахине, которая стала бесноваться от того, что проглотила дьявола, обратившегося в листик салата, одного из учеников святого Илария, епископа Галатского. Дьявол дразнил в виде аппетитной кисти винограда. Другим он представлялся стаканом вина, слитком золота, туго набитым кошельком, деревом, катящейся бочкой. Кто-то догадался узнать его даже в виде коровьего хвоста. Опять невольно вспоминаются бело-горячечные галлюцинации Ивана из «Тише воды, ниже травы». К нам Иван поступил в припадке величайшего уныния и, боясь быть выгнанным, покуда не пил, не переставая, однако же, слышать голоса, проклинавшие его и выходившие откуда-нибудь из графина или с потолка. Иногда неожиданно он совал в щель между половицами папироску, так как солнечный луч, ударявший в пол, представлялся ему в виде головы, которая говорила: «Нет ли покурить?» Джин, кипевший в крови голландских художников, едва ли менее, чем водка в крови этого несчастного Ивана, сделал их величайшими и изобретательнейшими иллюстраторами дьявольской трагикомедии, в которой оживала для галлюцината мертвая природа, деревья, камни, строения, домашняя утварь, кухонная посуда, рабочие инструменты. Одни фантасты получали сатанинские галлюцинации, разбивая свои нервы алкоголем и пороками, другие, наоборот, взвинчивали себя до них аскетическими подвигами. В препятствиях им демон не жалел метаморфоз и доходил в последних до дерзости невероятной, перенося превращения свои из мира вещественного в мир невещественный, принимая на себя вид святых, ангелов света и даже Девы Марии, Христа и Саваофа, симулируя перед каким-либо чистолюбивым подвижником, чтобы погубить его грехом гордости, полное видение горних небес. Замечательнейшую легенду в этом роде дает печерский патерик. Преподобный Иисакий был богатый купец Торопецкий. Пожелав жизни иноческой, он раздал все свое имение и пришел в пещеру к преподобному Антонию, прося пострижения. Антоний принял и постриг. Иисакий наложил на себя тяжелые подвиги, надел волосиницу и сверх ее покрылся сырой козлиной кожей, которая на нем высохла, затворился в тесной пещере и молился Богу со слезами. Пища его была просфора, и то через день воду пил он в меру. Антоний приносил ему то и другое, подавая в малое окошко, куда едва проходила рука. 7 лет провел он в таких подвигах, не выходя из затвора, не ложился на бок, но только сидя засыпал ненадолго. С вечера до полуночи он пел псалмы и клал поклоны. Однажды он сел отдохнуть после ночных поклонов. Внезапно пещера озарилась ярким светом. Взошли 2 светлых юноши. «Исаакий», — сказали они, — «мы ангелы, и вот идет к тебе Христос. Поклонись ему». Обольщенный затворник, не оградив себя крестным знамением, ни сознанием своего недостоинства, поклонился до земли бесовскому действию, как самому Христу. Бесы воскликнули: «Ты наш, Исаакий, пляши с нами!» Они подхватили его, начали им играть и оставили полумертвым. Превращений своих демоны достигают тем, что сгущают вокруг себя воздух, принимающий угодную им форму, или же, сперва создав эту форму из какого-либо элемента, они входят в нее, как душа в тело, и, наконец, они могли вселиться уже в готовые чужие тела и, овладев ими, пользоваться, пока надо, как собственными. Проникая таким образом в живые тела, они обращали людей и животных в одержимых, бесноватых. Но они могли проникать и в мертвые тела, которые их силой получали всю видимость и деятельность жизни. Данте устами монаха-братоубийцы Альбериго ди Манфреди рассказывает страшную судьбу политических предателей. Души их мучатся в Птолемее, третьем отделении ледяного девятого круга, в то время как тела остаются еще некоторое время на земле, как бы живые, движимые и управляемые вселившимися в них демонами. И казнимый в аду человек не знает, что они творят от его имени и в его облике. «Я инок Альбериго», — он сказал, — «тот, что плоды растил на злое дело и здесь на финик смокву променял. Ты разве умер? С уст моих слетело». И он в ответ: «Мне ведать не дано, как здравствует мое земное тело. Здесь, в Толомее, так заведено, что часто души, раньше, чем сразила их Атропос, уже летят на дно. И чтоб тебе еще приятнее было снять у меня стеклянный полог с глаз, знай, что едва предательство свершило, как я, душа, вселяется тот час ей в тело бес, и в нем он остается, доколе срок для плоти не угас». Страшную казнь эту считали изобретением Данте, но ему принадлежит только ее психологическое освещение. Мертвец, движущийся дьявольской силой, старинный гость демонологических легенд. Цезарий рассказывает мрачную историю, как в некотором монастыре появился клирик, певший удивительно сладким голосом, так что богомольцы, заслушавшись его, забывали о молитве. Но некий святой отшельник, послушав немного, сказал: «Это не человеческое пение, это голос проклятого дьявола», и произнес должные заклинания. Дьявол бежал от них из тела, которое он оживлял, а на церковном полу остался холодный труп давно умершего клирика. Фома Кантипратийский знал благочестивую деву, которую, когда она одна молилась в церкви, дьявол пробовал запугать, заставив двигаться покойника, положенного там в ожидании отпевания. Но дева, поняв, чьи это шутки, не растерялась, а дала покойнику хорошего тумака по голове, после которого бедняга, конечно же, уже не пошевелился. Наивному рассказу этому нетрудно поверить, как далеко не единственному, даже и в новейшие времена случаю, когда испуганные суеверы пришибали таким образом летаргиков и обморочных. Иаков из Вараджо. Примечание. Иаков из Вараджо близ Гены, доминиканец, 1230-1298 года жизни. Его «Легенда Аурея» род католического пролога, собрание житий святых, переполненное самыми невероятными историями. Иаков из Вараджо в «Золотой легенде» своей пересказывает древние сказания о дьяволе, вселившемся в тело мертвой красавицы с целью соблазнить одного злополучного затворника. В небожественной комедии Зигмунда Красинского, одном из гениальнейших творений европейского романтизма, с поразительной силой и красочностью изображен этот страшный процесс переселения злого духа в прах мертвой красоты. В житии святого Гильберта дьявол, вселившись в покойника, снял перевоз через реку с целью топить всех, кто ему вверялся. В другом житии святого Адрана дьявол поддерживал живым труп одного выгодного ему злодея. Богословы допускали подобные случаи, за исключением того, чтобы дьявол осмелился завладеть телом человека, скончавшегося в благости и в совершенном мире с церковью, а тем паче мощами. Однако на попытки к тому дьявол дерзал неоднократно. Известно апокрифическое сказание о споре между Михаилом Архангелом и сатаной из-за тела Моисеева. Оно вскользь упоминается и в Новом Завете, соборное послание от апостола Иуды. Казуисты средних веков изъясняли, зачем дьявол добивался овладеть прахом пророка. Вселясь в мертвое тело, он создал бы оракул и таким образом увлек бы Израиль на путь волшебства и идолопоклонства. Эта церковная санкция одного из мрачнейших суеверий дорого обошлась многим летаргикам, вроде того, которого пришибла благочестивая дева Фомы Кантипротийского, и значительно содействовала распространению поверья об упырях и вампирах, которое даже в XVIII веке охватывало целые страны с силой почти эпидемической и, конечно, с самыми печальными, отвратительными и жалкими последствиями. С настоящим случаем, с оживлением трупа через вселение дьявола, вампиризм только внешне соприкасается к кажущимся сходствам. Внутренний же смысл и генезис обоих поверий весьма различны. Какие бы привлекательные и даже святые образы не принимал на себя дьявол, он, однако, не мог и в них избыть своего дьявольства. Даже облачаясь в образ прекраснейшей девушки, ангела, либо самой Девы Марии, самого Христа, он выделял какие-то особые дьявольские флюиды, влияние которых и пугало человеческую природу. И сквозь восхищение и благоговейный восторг к оптическому обману визионер чувствовал сам себя, не понимая, внутри души своей только необъяснимый страх, смятение и отвращение. Чувство Маргариты в присутствии изящнейшего адского князя, кавалера Мефистофеля. «Но так же, как душою всею я твоего прихода жду, так я чураюсь лиходея, прости, Господь, мои слова, когда пред ним я не права». Фауст. «Что ж делать, уж такое чудило». Приближение дьявола было опасно, даже когда он маскировался привлекательно. По словам Цезаря, двое молодых людей заболели после того, как видели его в образе женщины. Но было убийственно, если он показывался в собственном виде или придумывал себе какую-нибудь чудовищную маску, достойную его адской изобретательности. Таким образом, он умертвил многих уже одним своим появлением. Фома Кантипротийский говорит, что вид дьявола наводит на человека оцепенение и немоту. Данте в присутствии Люцифера чувствует себя оледеневшим и слабым, ни мертвым, ни живым. «Как я оледенел и ослабел!» Не спрашивай, читатель, раз я сам не пишу о том, тем более, что никаких слов не достанет изъяснить это. Я не умер, но и живым не был. Инферно, 34 глава. Итак, бесконечны были превращения дьявола, бесконечны и обманы, в которые он своими способностями оборотня вводил людей. Но бывали святые мужи, например, святой Мартин Турский, которые умели выводить его на чистую воду, распознавая решительно под всякой личиной. Тогда сконфуженный дьявол либо мгновенно исчезал, либо принимал свой всегдашний вид.